Пока охолонувшие на стоянке лошади, отфыркиваясь и вздрагивая, пили холодную прозрачную воду, Василий глаз не мог отвести от игры форели на быстрине. Потом все тресадники резво вымахнули на откос, и скачка продолжалась. Баранщиков не успевал восхищаться красотами древней болгарской земли, так быстро одна живописная картина сменялась другой. Вот дорога снова перешагнула через Марицу, чтобы, наконец, расстаться с ее цветущей долиной. Постепенно становясь круче, дорога углублялась в отроги Балканских гор. Запомнилась Василию короткая остановка в деревне Карабунар, где привал устроили на краю тенистого старинного кладбища, очень большого и красивого. Уже в наступающей темноте, чуть не падая с седла от утомления, Василий увидел большой поселок, красивые темные деревья и журчащий фонтан с каменным бассейном. «Эски Саара, по-нашему Стара Загора», — услышал он слова спутника, — «здесь будем ночевать». Утром на рассвете, когда стали седлать коней, Василий Баранщиков чуть не ахнул от изумления, оглядевшись кругом. Прямо перед ним, заслоняя с севера весь горизонт, взметнулась к тучам громада Балканского хребта, похожая на исполинскую гриву каменного дракона. Оттененные полосками лесных зарослей и кустарников, каменистые склоны поражали яркостью своих утренних красок. В лучах зари скалы казались фиолетовыми, огненно-рыжими, голубыми, серыми. Облака над горами, казалось, еще сохранили очертания тех извилистых ущелий и долин, откуда утренний туман поднялся в небо. А тут у подножия этих гор торопливо седлали турецких коней болгарские юнаки, спутники российского странника. «Теперь до Казанлыка», — сказали они Баранщикову. «Дальше тропами пойдем. В пещере у наших юнаков отдохнешь, и выведем тебя по ту сторону гор. Там леса большие, почти до самого Дуная тянутся». «По Дунаю твои собратья живут, русские рыбаки, некрасовцы Липования и руснаки. Они помогут тебе на тот берег перебраться. А вон, видишь, на востоке, где солнышко встало, там есть город Сливен. Туда крымский хан переселился, которого вы из Бахчисарая попросили». 30 верст до Казанлыка лошади одолели к полудню. Дорога шла в гору. Село Казанлык лежит в долине Рос у самого подножия Старой Планины, как болгары называют Балканские горы. В село путники не вошли, там в нескольких домах были расквартированы стражники турецкого кордона и на дороге часто останавливали прохожих. Оставили коней на хуторе перед селом и тайными горными тропами углубились в самое сердце Старой Матери Старой Планины. Удивительные и памятные были дни, проведенные Василием в партизанской пещере на лесистом северном склоне хребта. Тишина кругом, только глухо шумит горный ручей в ущелье. Большая пещера, образовавшаяся среди могучих глыб древних выветренных пород, слабо освещена жировым светильником и тлеющими углями костра. Вход туда тесный и низкий, незаметный в тени темных елок, а в самой пещере просторно и свежо. Сквозь расселины уходит дымок от сухих дров и протекает свежий горный воздух. Дно пещеры устлано хвойными ветками, поверх них набросаны домотканные ковры. На красных углях костра поджаривается свежина. Человек 20 болгарских гайдуков лежат вокруг костра в ожидании трапезы. А пламя озаряет смуглые лица, черные усы, барашковые шапки, пистолетные рукоятки, сабельные клинки. Кто бруском натачивает лезвие кинжала, кто разбирает ружейный замок. Трапеза окончена, и старший из воинов подзывает музыканта, просит его принести гайду. Гайда — духовой инструмент наподобие волынки. Стихают и разговоры, и шорохи, только угли чуть потрескивают. Протяжный мелодичный звук, похожий на пастушеский рожок, рождается под сводами пещеры. Ему вторят певцы, и все мощнее, все громче гудит хор, аккомпанируя ведущему голосу певца-сказителя. Слушает, не наслушается российский странник. Одну за другой поют ему друзья-гайдуки старинные свои песни.